кому принадлежал этот голос. Прочтите следующую главу. Глава 88, повествующая о том, как Бао Юй на радость всей семьи расхваливал сироту и как Дзя Джень для поддержания порядка в доме отколотил дерзкого слугу. Итак, когда Сичунь была увлечена чтением книги, она услышала, что во дворе кто-то зовет Цай Пинь, и ей показалось, что это голос Юань Ян. Цай Пинь вышла и вскоре вернулась в дом в сопровождении Юань Ян, вместе с которой пришла девочка-служанка со свертком, завязанным в желтый платок. В будущем году старой госпоже исполняется 81 год, что соответствует тайной девятке. По сему поводу будут заказаны молебны на 9 дней и 9 ночей, сказала Юань Ян. И дан обет переписать 3651 раз сутру Цзинь Ганцзин, для чего наняли переписчиков. Обычно Цзинь Ганцзин рассматривают как оболочку, а книгу сущности считают основой, поэтому при переписке Цзинь Ганцзин в нее решено включить книгу сущности. Поскольку старая госпожа высоко ценит книгу сущности, да и бодхисаттва Гуань Инь является женщиной, необходимо, чтобы родственницы старой госпожи, невестки и внучки, переписали эту книгу 365 раз. Так они проявят уважение к старой госпоже и сами очистятся от грехов. Кроме второй госпожи Фэнзе, которая, кстати, все время занята, да и не умеет писать, остальные барышни грамотны, так что все должны переписывать понемногу. Если уж супруга старшего господина Дзя Джена на это согласилась, то о нас и говорить нечего. «Другого я, может быть, и не могла бы сделать», — кивнув головой, отвечала Сичунь. «Но если нужно писать сутры, то я исполню это с большой охотой. Садись, выпей чаю». Юань Ян положила на стол небольшой сверток и присела возле Сичунь. «А ты сама пишешь что-нибудь?» — с улыбкой спросила ее Сичунь. «Шутите, барышня?» — укоризненно произнесла Юань Ян. «В прежние годы я, правда, немного этим баловалась. Но видели ли вы, чтобы в последнее время я держала в руках кисть? А нужно бы. Это было бы зачтено тебе в заслугу», — отвечала Сичунь. «У меня есть другое дело», — проговорила Юань Ян. «После того, как я укладываю старую госпожу спать, я ежедневно читаю молитвы и после каждой молитвы откладываю по зернышку риса. Так продолжается уже больше 3 лет. Зернышки я тщательно храню, и когда старая госпожа в день своего рождения будет заказывать молебствие, я этот рис сварю и поднесу Будде. Это будет свидетельствовать о моем почтении к старой госпоже». «Если ты так сделаешь, старая госпожа, наверное, станет Гуань-инь, а ты уподобишься ее прислужнице Лун Нюй?» — засмеялась Сичунь. «Разве я достойна такого счастья?» — покачав головой, отвечала Юань Ян. «Я никогда не прислуживала никому, кроме старой госпожи, и не знаю, какими узами связала нас судьба в прежней жизни». С этими словами она встала и собралась уходить, но предварительно велела девочке-служанке развернуть сверточек, вынула его содержимое и сказала: «Здесь пачка тонкой белой бумаги, на которой нужно переписывать книгу сущности.